Она стала подниматься по крутому откосу на скалистую площадку, узкую и длинную седловину. Поднялась, не переводя духа. Там в вышине небо было светлое и жесткое, как зрачки Эрики Винтергрюн. Обдувавший вершины весенний ветер, свежий и сильный, струился по склону, пригибая к земле длинные стебли трав. Он обжигал лица Анетты и ее спутника. Они уселись в ложбинке под защитой группы искривленных низкорослых деревьев. Пастбища сбегали покруче в долину, где мчался поток. Вверху круг белого, как металл, неба, обведенный бахромой темных скучившихся облаков, которые разбивались о горные вершины, как волны об утес. Анетта расположилась на траве, дикой мяти, росшей среди жнивья и согретой последними лучами заходящего солнца. От бурных порывов северного ветра и гнева, который разгорался в ее душе, щеки ее раскраснелись. Сидя рядом с Францем, она смотрела не на него, а вперед, высоко подняв голову и презрительно улыбаясь. Она вся лучилась силой и гордостью. Франц смотрел на нее во все глаза и прекратил болтовню. Это молчание жгло Анетту. Из своего презрительного далека она ощущала на своем теле огонь взгляда, скользившего по ней. Она продолжала улыбаться. Но последний порыв страсти налетел на нее, как вихрь на вершины деревьев, распростерших над нею свои крылья. Она сказала про себя этим глазам, которые видела, не глядя в них: «Наконец-то ты открываешь меня!» И крикнула отсутствующей сопернице, которая ждала там, внизу, под ее ногами, той, чьи больные ноги не могли бы одолеть крутого склона: «Стоит мне только захотеть, и он мой, попробуй отнять его!» Но она не захотела. Вместе с пожаром заката перед ее глазами прошла волна крови, и немое безумие погасло, как солнце за горами. Она повела плечами, подняла свой весь рост и, стоя на плато, на самом ветру, повернулась к Францу, который шел за ней, как собака. Глаза юноши жадно ждали ее взгляда, молили о нем, но, встретив этот взгляд, он увидел в нем только холод, отчуждение. Анетта заметила, что он разочарован, улыбнулась ему и, встряхнувшись, посмотрела на него с выражением спокойной материнской доброты. «Франц, ты не злой, — сказала она, — то ты можешь причинить много зла. Ты это знаешь? Пора уже знать, мой друг. Да не ты один, хороша и я. Все мы рождаем зло, как яблоня яблоки. Но этот плод нашего дерева надо съедать самим. Уволим от него других». Франц, растерявшись, попытался увернуться от смысла этих слов и от взгляда, насквозь пронзавшего его, но взгляд упорно сверлил, а слова впивались. Сильной руке легко было наложить отпечаток на его гибкую натуру. Надолго ли? Анетта на этот счет не обманывалась. Но сейчас он был у нее в руках, и она формовала эту душу сурово и нежно. Ей доставляло удовольствие чувствовать под своими пальцами эту мягкую, трепещущую, живую глину. «Эрика любит тебя, — сказала она, — и ты ее любишь. Это хорошо. Но берегись. Ты одарен опасным умением мучить тех, кого любишь. О, в полной душевной простоте! Это и есть верх мастерства. Надо отучиться от этого. Ты знаешь, как я привязана к тебе, слишком привязана. Я не умею лгать. И зачем лгать? Тебе ведь и самому известно то, что я говорю тебе. Я привязана к тебе как к сыну, а, пожалуй, что еще больше. И желаю тебе счастья. Но видеть, как ты играешь любовью и по легкомыслию наносишь раны этой девочке, которая так предана тебе. Нет, я предпочитала бы видеть тебя всю жизнь несчастным. Она приносит тебе в дар много больше, чем ты можешь дать ей. Все, чем она владеет, всю себя целиком. Ты можешь отдать ей только часть себя. Вы, мужчины, берете себе лучшее, львиную долю для вашего мозга, этого чудовища в клетке, этого людоеда, для ваших мечтаний, мыслей, искусства, честолюбия, для ваших дел. Я не корю вас, и на вашем месте поступал бы так же, Но эта частица, которую вы приносите нам в дар, пусть она будет чиста, пусть она будет прочна. Не отбирайте ее тотчас после того, как подарили. Не плутуйте в игре.